Мила Коммунар про уточку Тину и ее друзей. Глава первая. Салат из одуванчиков. Далеко-далеко возле леса на опушке приютилась одна сказочная деревушка под названием Кряковиль. Никогда о такой не слыхали? А если так, Кряковиль тоже не знаете? И неудивительно, это ведь самая крохотная деревушка на свете. Ее и на карте не найдешь, и где ее искать, неизвестно. Зато известно, что там живет славная утиная семейка — матушка Мэй и ее детки, дочка Тина и сынок Кроха. «Ах, одуванчики, оближешь пальчики!» — доносилось из кухни. Эта матушка Мэй готовила салат из свежих одуванчиков. «Должно быть, он горький, этот матушкин салат», — подумала уточка Тина. «Ни за что не стану есть!» И она потихоньку выскользнула из дома. Но уже на пороге ей стало ужасно стыдно. Матушка Мэй старается, братик Кроха ждет, не дождется обеда, а она, будь на улице холодно, дождливо или чего доброго ветрено, уточка Тина непременно вернулась бы. Но на небе сияло веселое солнышко, ветерок ласково перебирал листочки деревьев, и в воздухе была разлита такая благодать, что Тина сразу забыла обо всех своих неприятностях и поспешила к окраине деревушки Кряковиль. Там было ее заветное укромное местечко. Туда вела тайная тропинка. Сначала она скрывалась под развесистыми лопухами, потом петляла среди одуванчиков и незабудок. Оттуда она ныряла в тень кустов боярышника и упиралась в большой серый камень. Тина миновала лопухи, одуванчики и незабудки, протопала под кустом боярышника и замерла. Прямо перед ней сидела бабочка. Тина затаила дыхание. «Беда с этими бабочками!» — думала она. «Сидят неподвижно на ветке, будто листок, а стоит спугнуть, носятся, как угорелые, летят неизвестно куда». Так и случилось. Легкий ветерок качнул лопух. Бабочка сорвалась с места и, поминай, как звали. Даже «до свидания» не сказала. «А вот мы поглядим, куда она пропала», — решила Тина и шагнула в самые заросли лопухов. Из слепящих потоков света она мгновенно попала в сумрачную сырость. Огромные листья лопухов сомкнулись у нее над головой, словно прочная крыша. Но где-то впереди этот сумрак пронизывали острые лучи солнца. Тина ринулась туда и вскоре выбралась из лопухового леса. Она вертела головой, надеясь увидеть бабочку, но ее нигде не было. Тина посмотрела вверх, прямо в небо, но там вместо бабочки летали облачка. «Беда с этими бабочками», — опять подумала уточка. «Привет», — сказал кто-то совсем рядом и совсем не бабочкиным голосом. Тина сразу опустилась с неба на землю. Рядом с ней, на травке, скрестив ножки, сидел поросенок и разглядывал листочек боярышника через увеличительное стекло. Поросенка звали Пигги-Твигги. Его домик находился в соседнем лесу. Иногда поросенку приходилось ходить на дальние расстояния, и тогда он устраивал привал у большого серого камня, чтобы перевести дух. Сейчас он как раз отдыхал после дальней дороги. Тина хотела было пуститься на утек, но передумала и спросила. «А можно мне тоже поглядеть?» «Гляди, сколько хочешь», — ответил Пигги Твигги. И они живо стали разглядывать все подряд. Сколько удивительного оказалось вокруг! Цветок клевера состоял из целого букета крохотных цветочков. Лист лопуха был пушистый, как котенок, а за муравьем на песке тянулась цепочка следов от всех его лапок. «А я знаю такое местечко, где видимо-невидимо жуков, цветов и бабочек», — сказал Пигги Твигги. «И одуванчики там тоже растут?» — спросила Тина. «Сколько угодно!» — радостно хрюкнул поросенок. «Не зря же туда овечки зачистили». «Ну, если уж овечки...» И Тина, не раздумывая, поспешила вслед за Пигги Твигги. «Сколько цветов!» — ахнула уточка, когда они с Пигги Твигги оказались на месте. Если бы она видела море, то наверняка сказала бы: «Просто море цветов!» Казалось, что цветы со всего света решили здесь поселиться. Белые ромашки, лиловые колокольчики, разноцветные гвоздики, а еще... Нет, название всех цветов Тина даже и не знала. Тут она вспомнила про клумбу соседки, сердитой тетушки Гусыни. Та и близко не подпускала к своей клумбе, а там росли только колючий репейник да горькая полынь в окружении травки-муравки. Вот бы она посмотрела! Тина была воспитанной уточкой и первым делом поздоровалась с овечками. «Добрый день!» «Мяяяя!» — ответили овечки. «Нет-нет, они вовсе не были невежливыми. Вы попробуйте сказать «здравствуйте», когда рот битком набит свежей травой». «Смотри, какая гусеница!» — воскликнул Пигги Твигги. «Смотри, какая овечка!» — потянула его за собой Тина. И они побежали знакомиться с маленькой овечкой. Овечку звали Эмили, и она была самой младшей в семье. Ах, как ей хотелось бегать и прыгать с другими овечками! Но вместо этого Эмили приходилось скучать, потому что ее старшим сестрам вовсе не хотелось прыгать, а тем более бегать. Им больше нравилось валяться на травке. Никто не желал играть с малышкой. Как вовремя появились Тина и Пигги Твигги. Они-то как раз готовы были играть в какие угодно игры, в салки, догонялки и даже в кувыркалки. Друзья носились среди цветов, пока они устали. А когда устали, присели на травку. Тут Пигги Твигги снова достал свое увеличительное стекло и поглядел на большую овечку, ту, что сидела рядом. Овечка очень удивилась. Она никогда не видела такого глазастого поросенка и что-то пошептала своей соседке, та следующей, и вскоре все овечки всполошились и засобирались домой. И тут Тина сказала: «Мне тоже пора домой». И, распрощавшись с друзьями, отправилась в свою деревушку Кряковиль, надеясь, что обед уже прошел, а матушкин салат давно съеден.